Глава 8. К сожалению, ваше резюме не совсем соответствует нашим требованиям. HR-менеджер логистической компании «Северный Альянс» улыбалась, но ее глаза оставались холодными. Хотя ваш опыт впечатляет, мы ищем кого-то с более стабильной трудовой историей. Я непроизвольно сжала папку с документами. Еще вчера в кадровом агентстве карьеры эта вакансия казалась идеальной. Хорошая зарплата, перспективы роста, близко к дому. Марина Олеговна была так воодушевлена моими шансами, а теперь... Понимаю. Я встала, стараясь сохранить достоинство. Спасибо за уделенное время. Девушка кивнула, провожая меня до двери. Уже в коридоре, застегивая пальто, я услышала обрывок разговора из приоткрытой двери соседнего кабинета. «Да, та самая Светлова. Говорят, ее муж – сын того самого Светлова. Она подала на развод, представляешь? И теперь ищет работу». Я ускорила шаг, чувствуя, как щеки горят от унижения. «Значит, обо мне уже говорят. Город маленький, сплетни распространяются быстро. Особенно, если кто-то помогает им распространяться». На улице моросил дождь. Мелкий, противный, пробирающий до костей. Я подняла воротник, пытаясь укрыться от холодных капель. В кармане завибрировал телефон. Сообщение от Наташи. «Как прошло? Удачно?» Пальцы едва слушались, пока я набирала ответ. «Нет, отказали. Еду домой». Домом теперь была съемная однокомнатная квартира недалеко от садика Алины. Тесная, но чистая. С минимумом мебели и видом на детскую площадку. Родители помогли оплатить еще пару месяцев аренды, и какое-то время мне не нужно было тревожиться по поводу жилья. Они остались на неделю, и их присутствие согревало лучше любого камина. Автобус пришел переполненный, и я втиснулась между хмурыми пассажирами, стараясь не задевать никого мокрым зонтом. «Домой, скорее домой! Принять душ, выпить чаю, собраться с мыслями перед тем, как забрать Алину из садика». Телефон снова завибрировал. На этот раз звонок. «Савельев». «Елена Сергеевна, добрый день!» Голос адвоката звучал напряженно. «У нас проблемы. Вы сейчас можете говорить?» Сердце сжалось. Я протиснулась ближе к выходу, ища уголок потише. «Да? Что случилось?» Светлова подали ходатайство об определении временного места жительства ребенка с отцом на период бракоразводного процесса. Утверждают, что вы находитесь в нестабильном эмоциональном состоянии, не имеете работы и постоянного жилья. В автобусе вдруг стало нечем дышать. Я вышла на ближайшие остановки, хотя до дома оставалось еще 3 квартала. Они не могут забрать у меня Алину. Мой голос дрожал, срываясь на шепот. Не имеют права. Спокойно. Голос Савельева звучал уверенно. Пока это только ходатайство. У нас есть время подготовить возражение. Но, боюсь, это только начало. Они будут давить по всем фронтам. Я прислонилась к стене ближайшего здания, чувствуя слабость в коленях. «Максим Игоревич, что нам делать?» «Встретиться. Выработать стратегию. Я уже запросил характеристику из детского сада, собираю доказательства того, что именно вы все эти годы занимались ребенком. Но нам нужно больше. Ваше трудоустройство, например, это критически важно». «Я пытаюсь!» Воскликнула я, и проходившая мимо женщина с собакой бросила на меня встревоженный взгляд. Сегодня было собеседование в той компании, которую мне рекомендовали в агентстве, и снова отказ. Такое ощущение, что... Я замолчала, не решаясь озвучить подозрение, которое грызло меня с утра. «Что кто-то мешает вам найти работу?» — закончил за меня Савельев. «Вполне возможно. Светловы влиятельны в городе, и если они распускают слухи... Нам нужно искать другие варианты. Может быть, временная работа, что-то ниже вашей квалификации. Просто чтобы показать суду стабильный доход». «Да хоть уборщицей!» Я с трудом сдерживала слезы. «Лишь бы не забрали Алину!» «Давайте встретимся завтра утром. Обсудим детали. И, Елена Сергеевна, будьте осторожны. Следите за тем, что говорите и делаете на публике. Они могут наблюдать за вами, искать компромат». Завершив разговор, я медленно побрела к дому, чувствуя, как дождь усиливается, превращаясь в настоящий ливень. Зонт почти не спасал. Вода затекала за воротник, струилась по лицу, смешиваясь с непрошенными слезами. Дома я первым делом проверила замки. 2 раза. Паранойя? Возможно. Но после звонка Савельева казалось, что за каждым углом притаился враг. Я не могла отделаться от мысли, что прямо сейчас кто-то наблюдает за мной, выискивает слабости, ищет способ отнять у меня самое дорогое. Горячий душ немного успокоил, но тревога никуда не делась. Я переоделась в сухое, сделала чай и села за ноутбук. Открыла сайты с вакансиями, просматривая объявления, которые раньше даже не рассматривала. Продавец-консультант, администратор, оператор колл-центра. Что угодно, лишь бы был стабильный доход, который можно подтвердить документально. Телефон снова завибрировал, номер незнакомый. «Алло?» – осторожно ответила я. «Елена?» – мужской голос смутно знакомый. «Это Виктор, мы работали вместе в Альфа-Строй, помнишь меня?» «Конечно». Я напряглась, вспоминая высокого парня из соседнего отдела. Мы не были особо близки, просто здоровались в коридорах. Чем могу помочь? «Скорее я тебе». В его голосе слышалась неловкость. «Слушай, это странно, но мой друг работает в HR нескольких компаний. Говорит, кто-то распространяет о тебе неприятные слухи, что ты нестабильна, что у тебя проблемы с алкоголем». Горячий чай выплеснулся на руку. Я вздрогнула так сильно, что чашка выскользнула из пальцев. Обжигающая боль на мгновение отвлекла от шока. «Что?» – прошептала я. «Какой алкоголь? Я почти не пью!» «Я знаю», – торопливо сказал Виктор. «Все, кто с тобой работал, знают, но кто-то очень старается очернить твою репутацию. Я знаю, что ты подала на развод. Мой друг работает в кадровом агентстве «Ретил». Он рассказал, что его начальству позвонили и посоветовали не работать с тобой, если не хотят потерять крупного клиента». «А еще он говорит, звонили в Северный Альянс, где у тебя сегодня было собеседование». «То самое собеседование, с которого я только что вернулась». Все встало на свои места. Странные взгляды, неуместные вопросы о моем здоровье, финальный отказ без внятных объяснений. «Зачем ты мне это говоришь?» – спросила я, вытирая полотенцем пролитый чай. «Потому что это неправильно». В его голосе послышалась злость. «Я знаю, что ты хороший специалист. И мать хорошая. Моя жена видела тебя с дочкой в парке несколько раз. Говорила, какая ты заботливая. Люди не имеют права разрушать чужую репутацию ради своих целей». Горло перехватило от неожиданной поддержки. Кто бы мог подумать, что помощь придет от почти незнакомого человека? «Спасибо, Виктор, это много значит». «Я могу предложить кое-что еще», — сказал он после паузы. «Моя тетя владеет небольшим магазином товаров для дома на Северной. Ей нужен человек на кассу и учет товара. Это не бухгалтерия высокого уровня, конечно, но...» «Да», — выпалила я, не дослушав. «Я согласна». Мы договорились о встрече на следующий день. Виктор предупредил, что зарплата скромная, но я была готова на все, лишь бы иметь официальное трудоустройство, которое можно предъявить суду. Повесив трубку, я почувствовала первый за долгое время проблеск надежды. Может быть, не все потеряно? Может быть, есть люди, которые не поддадутся влиянию Светловых?